Мир вам, дорогие друзья, радиослушатели! Прочитаем сегодня из Псалма 18, стихи от 8 по 12. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Это место Писания говорит о разных названиях, относящихся к Слову Божию. Поэтому нашей темой сегодня будет 6 названий Слова Божия и их действия. Читая 118-й Псалом, мы можем найти еще больше названий Слова Божия. Но сегодня остановимся на этих 6 названиях и посмотрим, как каждое из них соответствует тому, о чем оно говорит. Первое название здесь – это закон Господа, и дальше сказано, здесь в 8 стихе, что этот Господень закон совершен, потому что укрепляет душу человека. Мы все знакомы с законами стран, в которых мы живем, но все эти законы даны для поддержки физической жизни граждан данной страны. Для души человека вы ничего не найдете в законах человеческих. Но слава Богу, что есть один закон, это Слово Божие, который может подкрепить нашу душу. Писание говорит, что оно является пищей и питьем для человека. Когда Иисус Христос был в пустыне, искушаем сатаной, и тот предложил ему сделать хлебы из камня, потому что Христос в это время был очень голоден, то там Христос ответил сатане такими словами, о чем читаем в Матфея 4:4. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Эти слова взяты из закона Моисеева. В первом послании Петра, 2 главе стихе 2, читаем следующее. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Закон Господень является хлебом и питьем для души человека. Он также является и лекарством для души, потому что через него действует сам Бог. И в Псалме 102 стихе 3 сказано, что Он исцеляет все недуги твои, что можно отнести к физическим недугам, а также и к духовным. Этот закон является всем для души, потому что укрепляет ее. Он совершен, потому что заботится о главном, спасает душу для вечности. Оказывается, что душа человека имеет такие же потребности, как и его тело. Но как часто люди совсем не думают о душе и живут только физической жизнью. Неудивительно, что столько есть недовольных и несчастных людей. Второе название – «Откровение Господа», и о нем сказано в этом же 8 стихе, что оно верно и умудряет простых. Самые мудрые люди на земле – это те, которые доверили Слову Божию, потому что эти люди нашли вечное счастье и приготовили себя для вечности. Что пользы из той мудрости человеческой, которая отвращает человека от Христа и от его спасения? Греки во времена апостола Павла считали себя мудрецами, но слово о кресте для них было безумием, потому что умом человеческим этого понять невозможно, а нужна детская вера. И в то же время в этой истине о кресте находится самое великое сокровище для человека – это спасение его души. Простяк скорее доверяется Слову Божьему и приобретает вечную жизнь, в то время как мудрец мира сего погибает навеки. Поэтому и сказано, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Слово Божие – это действительно откровение Господне для человека. Третье название в 9 стихе – «Повеления Господа». И сказано о них, что они праведны и веселят сердце. Обыкновенно людям не нравятся повеления или приказы, потому что они направлены на пользу приказчиков и приносят скорбь тем, кто должен им повиноваться. Но не так с повелениями Божьими. Они все даны на пользу человека. Возьмем одно из его повелений, записанное в Деяниях святых апостолов, в 17 главе стихе 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это самое лучшее повеление, которое спасает человека от вечной погибели, если человек исполнит его. И когда исполнит и получит прощение грехов и жизнь вечную, то тогда его сердце наполняется неземной радостью. Повеления Божии даны на добро человеку, а поэтому они веселят сердце его, если он исполняет их. Следующее название – это «Заповедь Господа». Она светла и просвещает очи. Грех имеет силу закрывать человеку очи, чтобы он не видел, что идет в погибель. Поэтому миллионы людей идут в погибель, даже не подозревая об этом. Но Слово Божие является светильником и зеркалом. Оно освещает путь человека и показывает его таким, каким видит его Бог. А тогда человек имеет возможность переменить свои планы, изменить свой образ жизни и спастись от греха. Заповедь Господа просвещает очи, чтобы человек мог видеть себя и свою вечность. Пятое название – это в стихе 10 – «Страх Господень». Этот страх чист и пребывает вовек. Бог вечный, и страх перед Ним тоже вечный. Этот страх в двух направлениях. Первое – это чтобы не оскорбить любящего Бога. Человек боится нарушить его волю. А второе – это чтобы не навлечь гнев Божий на себя, потому что кто может устоять перед судом Всевышнего? Страх Господень также является началом мудрости и познания святого настоящим разумом. Пусть Господь поможет всем нам иметь настоящий страх Господень здесь на земле, а потом Он пойдет с нами и в вечность. Шестое название – это «Суды Господни». Они есть истинно и все праведны. Все мы знакомы с судами, которые совершаются над людьми здесь на земле. Но сколько из них можно назвать справедливыми? Как часто в человеческих судах извращается закон и делается несправедливое решение? Как часто бывает, что виноватого оправдают, а невинный остается осужденным и наказанным? К сожалению, надо сказать, что даже среди верующих людей иногда бывает несправедливое решение, когда плоть возьмет верх над духом человека. Но вот во второй главе послания Римлянам в стихе 2 написано: «А мы знаем, что поистине есть суд Божий». Эти слова часто были великим ободрением и утешением для меня лично. Потом в послании Римлянам 14:10 сказано, что все мы предстанем на суд Христов. Только там будет точный и правильный разбор дел каждого человека. Слово Божие тоже без малейшего лицеприятия судит сердечное намерение человека, проникая внутрь человека и, как обоюдоострый меч, режет по его совести. Поэтому стоит прислушиваться к Слову Божию, и когда оно говорит к нашей совести, смириться перед ним. Давид, написавший 18-й псалом, очень жаждал судов Божиих, и говорит в стихе 11, «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Эти суды Божии охраняли Давида от Саула, от филистимлян и других врагов. Но есть еще одна нужда в них. Они охраняют человека от греха. В Псалме 118, стихе 9 написано так. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И ответ – хранением себя по слову Твоему. Стоит читать, слушать и исполнять Слово Божие. В стихе 12 Давид говорит, что в соблюдении слова великая награда. И действительно так. Давид старался соблюдать Слово Божие. Он любил закон Божий. И поэтому он был мужем по сердцу Божию и смог победить всех своих врагов. Он смог передать сыну своему Соломону такое царство, которое является чудным прообразом тысячелетнего царства Господа Иисуса Христа. Первый псалом говорит, что исполняющий Слово Божие будет как дерево, посаженное у потоков вод, которое никогда не вянет, но всегда приносит плоды свои в свое время. Желаете ли вы успеха в вашей жизни, дорогие слушатели? Если да, то примите Слово Божие в свои сердца, и тогда вы будете успешными, счастливыми людьми не только в этой жизни, но и на всю вечность. Да поможет вам Господь вникать в это Слово и внимать этой истине, и воспользоваться ею для вашего блага и для славы Божьей. Аминь.